Когда-нибудь все заканчивается. Даже самый длительный ужас не может быть вечным. Момент, когда им пришлось встретиться взглядами, настал. Произошло это поразительно буднично и неожиданно. Очнувшись от очередного изнурительного забытья, девушка не сразу осознала, что изменилось. Паутина. В конце концов воссоздал реальность сонный и измученный испытаниями мозг. «Я ее вижу». И стоило мысли оформиться, как Рина резко подскочила, свет. Изумленно боясь поверить своим глазам, она осмотрелась вокруг. Все тот же, кем-то давно заброшенный дом-бункер на спутнике Зеи. Только беспорядка добавилось. Вот отброшенная ею пластиковая емкость, из которой поливала адмирала. Вот раздавленный в темноте чьим-то телом пластиковый контейнер из-под бутерброда и какие-то крошки. Рина, на удивление, долго вникала во все эти детали, словно боясь признать, это случилось. Свет появился, все закончилось. Облегчение лишило ее последних сил, и ноги подкосились. И главное... Он тоже тут, рядом. Решившись, с глубоким вздохом девушка повернула голову туда, где она ощущала ровный и четкий ритм дыхания своего спутника, своего спасителя, своей жертвы. Адмирал сидел на полу у стены напротив, отвернувшись и уставившись на боковую стену. Он, несомненно, почувствовал взгляд Рины, но головы не повернул. Мужчина был одет в форменные брюки и нижнюю куртку и выглядел собранным, злым и огромным. «Мне конец», — отчетливо осознала девушка, всмотревшись в обезображенное ранами напряженное лицо гиганта. В его стиснутые до узкой линии губы и сжатые в кулаки руки. «Давно?» – с трудом заставила себя спросить Рина. «Часа четыре назад». Сухо не шевельнув и мышцей, ответил адмирал. «Значит, она проспала первые 4 часа появления света. Так измучилась и устала, что даже не проснулась от таких разительных перемен. И сейчас, стоило подумать об этом, почувствовала, каким разбитым ощущается тело, как болят натертые бедра и саднит где-то в глубине живота. «Почему вы меня не разбудили?» «Не видел смысла. Нас скоро эвакуируют. Рано или поздно они проверят все строения». «Уж лучше бы рано». Рине было удушающе трудно находиться сейчас в обществе адмирала. «Что он теперь думает обо мне?» Страшилась даже представить себе девушка, понимая, что унизила мужчину. И какого мужчину? «Вы освободились. На руках и ногах адмирала отсутствовали путы». «Да, разорвал. Ему меньше всего хотелось что-то ей объяснять. Что едва вернулся свет, позволив улечься панике, единственным, о чем мог думать адмирал, было то... что совсем скоро Рина Дол увидит его. Увидит того, кто с первого взгляда вызвал у нее инстинктивное отвращение, кто гарантировал ей безопасность и защиту, а в итоге сам стал для нее самой страшной угрозой, кто вынудил ее ради спасения собственной жизни удовлетворять его страсть. Насколько сильно ее отвращение сейчас. И мысль об этом была так невыносима, что он в мгновение разорвал наложенные ею путы, спеша одеться и отдалиться, пока это возможно. И провел 4 часа, считая удары сердца и любуясь той, что среди всепоглощающей тьмы стало для него лучом яркого солнца. «Что будем делать теперь?» «Ему наверняка хочется одного – убраться отсюда подальше и никогда больше не встречать меня». «Кошмар! Я сама сейчас не могу представить, что фактически насильно принудила его к сексу со мной. Ждать, полагаю, осталось недолго. А сами мы можем открыть дверь? Ей должно быть невыносимо сидеть здесь со мной. Нежелательно. По инструкции мы должны дождаться помощи. Свет стал сигналом. Рина оглянулась, вдруг вспомнив, что так и сидит голой. «Я собрал вашу одежду». Верно поняв причину ее смятения, сообщил адмирал. «Она, конечно, пострадала, но брюки можно одеть. И мою верхнюю форменную куртку возьмите». Так девушка и поступила, обнаружив упомянутые вещи лежащими неподалеку. И вновь представив, как он наблюдал за ней спящей и обнаженной, сгорбилась, уткнувшись взглядом в пол. «Думал, что вот она, та, что растоптала всю мою мужскую гордость, фактически изнасиловала. Ваши очки я тоже нашел». Скосив взгляд чуть в стороне от одежды, девушка увидела и очки. «Во внутреннем кармане куртки есть шоколад, вам не помешает подкрепиться». «А вы?» – пискнула Рина. С появлением света испарилась вся ее храбрость. «Нет, я не люблю шоколад». Решив не спорить, девушка отыскала вакуумный брикет и начала жевать. Какое-то время они дружно молчали, лишь украдкой посматривая друг на друга. Вдруг в дверь заколотили снаружи. Тело ломило, накопившаяся усталость не прошла даже после беспокойного сна. Поэтому, едва оказавшись на звездолете, девушка отправилась в капсулу медитационного сна. Адмирала отправили в медотсек, затем он тоже должен был подойти сюда. Рина надеялась, что сможет поговорить с ним, извиниться, объясниться. Сама она от медицинского осмотра отказалась, отложив на потом. Моральных сил не было, да и глаза закрывались. Но адмирала девушка так и не дождалась. Капсула активизировалась раньше, унося ее в мир блаженных сновидений. Очнувшись, обнаружила рядом незнакомого ей члена экипажа, если судить по форме. «А адмирал Коас, он уже пробудился?» «Адмирал уже покинул звездолет, и он не спал, бодрствовал весь период полета. За вами закреплен ведомственный транспорт. Готовьтесь и можете отправляться домой. Мне поручили передать вам это». Автоматически кивнув, Рина выбралась из капсулы. Что ж, выходит, он решил вычеркнуть эти события из своей жизни. Забыть о них, как о жутком бесконечном сне. И мне надо поступить так же. Рина забыла уточнить у спасателей, сколько суток они провели в бункере. Сколько ночей. Для девушки это время превратилось в одну... бесконечно жуткую ночь.